Квартира у Клобукова была хорошая. Отдельная. В новом доме целых 4 комнаты. Правда, на последнем 6-м этаже, в полумансарде и без лифта. А комнатки маленькие, по площади меньше 3 бляхинских, но все равно видно. Антоху недаром допускают лечить больших людей, ценит его государство. Пока поднимались по лестнице, Филипп проспрашивал про жизненное. Нельзя было показать, что внутри весь натянут, как струна. Про удобство спросил. Домашний телефон, у них газовая колонка. И про семью вроде как не знает. Клобуков ответил, что жена у него пластический хирург. Черт знает, что это значит. Звать Мирра. Женатые больше 10 лет, живут очень хорошо. Но она жалко в командировке, что у них 2 детей, сын и дочка. Про инвалидность не сказал. И, упоминая о дочке, не пригорюнился. Привык, наверное. На вопрос, где Филипп работает и жительствует, Бляхин ответил только: «Живу в Москве, работаю на улице Дзержинского». А кем говорить не стал, тем более, что уже поднялись. Дома у Клобукова было не шибко красиво и не сказать, чтоб аккуратно. В узком коридоре 2 велика, большой и поменьше, 3 вешалки, высокая, средняя и низкая. И там чего только не понавешено. На полу, Филипп чуть не наступил, валялись плюшевый медведь и мячик. Ну, ясно, дети. Кабинетик, куда провел Антоха, тоже не ахти. Книжки, книжки. Не вздохнуть, не повернуться. Вот моя Мирра. Клобуков взял со стола фотографию в рамке. На снимке покойница была совсем не такая, как сегодня в приемном. Ну, во-первых, моложе, во-вторых, веселая. — Да, жалко, — вздохнул Филипп. — Ну, в другой раз познакомлюсь. Антоха, как положено хозяину, суетился. Спросил, ничего, если они прямо тут, в кабинете. В большой комнате сын собирает планер, весь стол занял. — Да не надо ничего, — сказал Бляхин. — Поговорим просто. Но Клобуков, конечно, не послушал. Бутылку коньяка и рюмки достал сразу из шкафчика. Ушел на кухню собрать закусь. Филипп быстро произвел осмотр на предмет какой-нибудь полезной информации. На письменном столе лежало много бумаг, но все медицинская чепуха. Что в ящиках? Рылся, сам посматривал на открытую дверь. В очередной раз обернулся, замер. Там, откуда ни возьмись, появилась девчушка, маленькая. Бесшумно подошла. Никакая не инвалидка. Руки-ноги на месте, мордашка кукольная, золотистые кудряшки до плеч. Смотрит внимательно, но не в глаза незнакомому дяде, а ниже, на пиджак. Филипп был в штатском, не в форме. — Здравствуй, красавица! — сказал он улыбчиво, потихоньку задвигая ящик. — Я старый товарищ своего папки, давай, что ли, знакомиться. Меня дядей Филиппом звать, а ты кто? Двинулся ей навстречу, нагибаясь и протягивая руки. Девочка продолжала глядеть в ту же точку, где Бляхина уже не было. Пошла, но не к нему в руки, а мимо. Филиппа вроде как не видя. Задела ему колено локотком, но даже не повернулась. Это она, оказывается, шла к высокому зеркалу. На него и смотрела. Остановилась перед ним, замерла. Потрогала ручонкой свое отражение. — да она вот какая инвалидка-то, — сообразил Бляхин. — По психической части. Оно еще хуже, чем без руки или без ноги. Адочка — необычная девочка. Живет в своем мире. Это Антох вернулся с подносом. Подобные психические состояния пока плохо изучены медициной. Такой ребенок может идентифицировать очень небольшое количество людей, только тех, с кем постоянно общается, а остальных воспринимает как неодушевленные предметы или вообще не замечает. Для Ады в мире есть только я, мама и брат. Недавно купили ей черепаху, и Ада ее признала. Много часов на нее смотрела и вдруг погладила. Огромное событие в Адиной жизни. Население Вселенной увеличилось еще на одно существо. С нами она почти никогда не разговаривает, а с черепахой часто. Правда, беззвучно, одними губами. Я много раз пробовал разобрать слова. Нет, не понял. «Адочка! Ада!» Девчушка обернулась, опять прошла, задев Филиппа и не заметив. обхватила папашу за ногу. Антоха потрепал ее по волосам. — Хорошо, что есть отец-мать, — посочувствовал Бляхин. — Без родителей такая пропадет. — А сынок твой где? Клубуков, обернувшись, крикнул. — Рэм, иди сюда, у нас гость! — Сейчас! — донеслось откуда-то. Увлекающийся очень. Трудно оторвать. Не получается у него что-то с планером, но он на помощь ни за что не позовет. Гордый, — объяснил Клобуков. — Рэм? — спросил Филипп. — Что за имя такое? Я знаю Лэм, Ленин, Энгельс, Маркс. — А это революция, электрификация, механизация. Антоха вздохнул. — Миренная идея. Долго с ней ругались, но ее не переспоришь. Сказала, следующего назовешь ты. Я хотел Ромулом, чтобы придать какой-то смысл, но родилась девочка. Что за сокращение Ромул? Филипп не спросил. Не хотелось сызнова показывать свою недогадливость. Дочку я назвал в честь матери моего отца Ариадной. Красивое имя. А вот и Ремка. Из-за двери высунулся мальчонка примерно Фимкиного роста. Даже похожий, тоже скуластый, челка углом. А все же сразу видно, домашний, непуганный. Конечно, с отцом-то матерью расти, не в интернате. Мой старый товарищ, с войны не виделись. И Филипп, как тебя по отчеству? Просто дядь Филипп. Здорово, конструктор. Давай пять. Парнишка вошел, пожал руку, задрал голову. Глаза не Антохины пуговицы, а с небольшим раскосом в мамку. Пап мне про войну и про первую конную никогда не рассказывает. А ты меня спроси. Мы с Антохой много чего повидали. Боевой у тебя папка. Мальчишка начал сыпать вопросами. — А у вас Маузер был? А Шашка? А вы товарища Буденова видели? — Как тебя сейчас? — И товарища Ворошилова видел. — Да что? Ворошилова с Буденным. Я самого товарища Сталина видел. Молодого еще ни одной седой волосинки. Он тоже был членом РВС Юг-Зап фронта. Как наш... Спотыкнулся, не договорил про Рогачева. Помрачнел и Клобуков. — Да, там много чего было на войне. Не говорил тебе, папаша, что я его от расстрела спас? — Нет. Ой, расскажите, а! Клубуков взял сына за ворот, подтянул к себе и толкнул к двери ласково. — Отстань от человека, Рымка. Сначала я с ним поговорю, а потом уж отдам тебе на растерзание. Если у дяди Филиппа останется время, топай к своему планеру. Воздушный флот сам себя не построит. — Адочка, ступай за Рымом. Говорил Антон шутейно, а взгляд был серьезным. И когда они остались наедине, заговорил про Рогачева. — Как же это он, а? Вот уж про кого никогда не подумаешь. Я прям сражен был, когда прочитал в газете. И ведь сам все признал, уму непостижимо. Мы с Панкратом и Евтихичем после войны не виделись. Честно говоря, по моей вине. Он пару раз звонил, звал встретиться, а я уклонялся. Не мог его видеть после той ужасной истории с децимацией. Ты, Рэму, про нее не рассказывай. Не надо ему знать. А ты после войны с Панкратом Евтихичем общался? — Доводилось, — Филипп повздыхал. — Что поделаешь, меняются люди. В военное время орлы, а в мирное — вырождение и разложенчество. Сколько таких было? Вот и Рогачев не издюжил. Тому я от него и ушел. Не было сил смотреть, как он разлагается. — А где ты теперь? Бляхин молчал. Думал, полдевятого уже, полночь придут. Ну, или пан, или пропал. — Так где? — переспросил Клубуков, расчищая пол стола для тарелок с сыром и порезанным лимоном. — В органах. Рука, тянувшаяся за бутылкой разлить коньяк, замерла. — Сядь, Антош. Выпивать, закусывать мы не будем. И встретились мы не по случайности. Решившись, Филипп больше не колебался. — Я тебя нарочно поджидал в безлюдном месте. Предупредить хочу по старой дружбе, рискую головой. Да поставь ты бутылку. Сядь. Слушай. Тот сел, будто разом окаменевший, но бутылку из руки не выпустил. Глазами захлопал. — Погоди, сейчас еще не так захлопаешь. Твоя жена, гражданка Мирра, носик не в командировке, она арестована, — жахнул Филипп. Подскочил. — А? — Мирра? Почему? — Сядь! И сразу второй удар. — Из-за тебя! — Как из-за меня? — В каком смысле? Где она? — Господи! Клобуков не садился, а вроде как топтался на месте, шажок влево, шажок вправо. — Я поеду! Я с тобой поеду. Нет, я знаю что. Я позвоню одному человеку. Бляхин ухватил его, рванувшегося за рукав. Никому не звони. Не поможет твой Крыленко. Сядь ты, мать твою, не мельтеши! Усадил растерянного Антоху насильно за плечи. Отобрал бутылку. Хочешь спасти жену, делай, как я говорю. Только надо быстро, пока машина не закрутилась. Закрутится не вытащишь, уж я-то знаю. Наконец кончил дергаться, стал слушать. С тобой капитан госбезопасности Шванц встречался, в августе еще. Кто? Про Баха расспрашивал, твоего знакомого. А, такой круглый, в очках, вкрадчивый. Клобуков кивнул. Но он как-то по-другому представился. Петровым, кажется. Неважно. Ты ему сказал, что не знаешь, где Бах. Я и не знаю. То есть Иннокентий Иванович я знаю много лет, но где он сейчас, не имею понятия. Брехун из Антохи был паршивый. И сморгнул, и глаза на миг отвел. Интеллигенция. Филиппе мелкими боржомными пузырьками забулькала надежда. Нажать надо было, надавить. — Врешь, знаешь. Ты Баху через свою работу плацкарту на поезд пробивал. Из-за этого вранья и жену сгубил. Как только у нас стало известно про твое двуружничество, поступил приказ арестовать ее. — Ну, Мира-то при чем? Арестовали бы меня. — Ты поучи нас, кого арестовывать, — жестко сказал Бляхин. Шванц торопится, на него сверху жмут. Ты заупрямишься, это ему ясно. Поэтому он решил сначала взять в обработку твою жену. Может, она знает. Как у нас обрабатывают, я тебе рассказывать не буду, не имею права. Одно скажу. Согласно законам нашего сурового времени, и, дрогнув голосом по-человечески, знал бы ты, Антоша, что я каждый день на работе вижу. В газете про такое не напишут. Хуже, чем в 20-м было. В страшное время живем, братуха, и служба у меня страшная. Но Мира ничего не знает. Я ей не говорил. Ты еще хуже. Ты про особые методы воздействия слышал? Секретное постановление вышло. Поскольку вражеские органы применяют особые методы воздействия против подпольщиков-коммунистов, у нас теперь тоже разрешается в особых случаях. Этот случай особый. Шванц не поверит, что твоя Мира ничего не знает, пока не пропустит ее через все степени допроса вплоть до третьей. Это, брат, не приведи Господь. На третьей степени все раскалываются. И только когда твоя жена ничего не скажет даже после... Не буду тебе говорить после чего. Только тогда Шванц от нее отстанет. Но выпустить уже не выпустит. После третьей степени мы не выпускаем. Тут уже деваться некуда, арестуют тебя, наплюют на твоего наркомюста. Все расскажешь, как миленький, уж поверь мне. Так что кореша своего все одно не спасешь. Зря пропадете вы с Миррой. Затем я к тебе и пришел, чтобы тебя, дурака, спасти. Узнает Шванц, что я у тебя был. Хана мне! Скажи ты мне, где этот херов Бах? Прямо сейчас скажи, пока у Мира ночной допрос не начался. — Что вам дался Бах? Клобуков мигал часто-часто. Лицо у него было все пятнами. Местами белые, местами красные. — Он совершенно безобидный человек. Я всю жизнь его знаю, с детства. — Нет, нет, — затряс башкой. — Невозможно. Я после этого жить не смогу, нет. — А после того, как собственную жену отдашь на муки и гибель, после этого жить сможешь? — Жизнь, Антон, задает человеку выбор. Он редко когда бывает хороший. Это Филипп проговорил строго, печально. — Но это будет... Подлость, гадость, я не могу. Не будь ты дураком. Бляхин перешел на свистящий шепот, потому что крикнуть было нельзя в соседней комнате, дети. Все равно выбирать придется, никуда не денешься. Или Бах этот, которого ты никогда больше не увидишь, или жена. Про Баха ты забудешь, заставишь себя забыть. А если вдруг накатит, посмотришь на жену и скажешь себе, зато она тут, живает, я ее спас. Ну или будешь всю жизнь вспоминать, как ты ради какого-то Баха собственную жену предал. Клобуков косо поднялся со стула и пошел в бок, тоже косо, в сторону окна. Рванул рукой ворот, бормотал невнятно. — Не хочу. Не буду я выбирать. Лучше умереть, и всему конец. Не сиганул бы с шестого-то этажа, — испугался Филипп. — С дурака останется. А хватать за руки останавливать нельзя. Сейчас удержишь, потом выпрыгнет. — Погоди-ка. А может, оно будет к лучшему? — мелькнула быстрая мысль, но не задержалась. Сынок расскажет милиции, что чужой дядя приходил именем Филипп, вычислят. — Что ж, давай, пожалей свою совесть, — сказал он в спину Клобукову. — Вот тогда ты будешь совсем из подлецов, подлец. Жену не спасешь, Шванц ее без тебя тем более в фарш перемелет. И останутся твои детишки круглые сироты, без отца и без матери, на государственном попечении. Рэмк, ладно. Его возьмут в специнтернат для детей врагов народа. Там не сахар, но, может, выживет. А про дочку убогую ты подумал? Каково ей одной будет среди чужих людей? Хорошо сказал. Клобуков остановился, опустил голову, а руки поднял. Плечи трясутся, плачет. Скажи ты мне, не упрямься? Какую такую щель забился Бах? Я побегу к Шванцу, доложу. Клобуков не враг, все мне чистосердечно рассказал. Капитану только Бах нужен. Ни ты, ни твоя жена ему не надобны. Повсхлипывал Клобуков. Пошмыгал носом, прочистил горло. Сейчас заговорит. Заговорил. Филипп навострил уши. Представьте себе, что перед вами скопище людей в оковах. И все они приговорены к смерти. Каждый день кого-нибудь из них убивают на глазах у остальных, и все понимают. Им уготована такая же участь, и глядят друг на друга, полные скорби и без проблеска надежды. Вот вам картина условий человеческого существования. — А? — Это цитата из Паскаля. Сегодня прочитал в перерыве между операциями. — Условия человеческого существования. И все-таки, как я потом буду жить, зная, что я подлец? Вот все вы такие интеллигенты. Как что? Только о себе! Чуть не плюнул от расстройства Бляхин. И оказалось, что попал прямо в десятку. Клобуков обернулся в ошеломлении. Это правда. Ты прав. Что я все про себя и про свои терзания. Пусть лучше я буду подлец, чем... Я скажу. Скажу. И опять не сказал, зараза. Прикрыл лицо руками, зарыдал. 5 минут 10-го. Ну, как Шванц раньше выдвинется. Схватил Клобукова, мучителя, за плечи тряхнул. — Куда, плацкарт? Говори же ты. Скоро миру допрашивать начнут. — До Горького. — А там он куда? Если бы Накентий Иванович знал, что его разыскивают, и что из-за него других арестовывают, он сам бы к вам явился, — сказал Антоха, будто сам себя убеждая. — Никаких сомнений. — Конечно, он же монах. Для них самая сласть — муку принять. Так где он спрятался в Горьком? Городище-то ого-го какой! — Он не спрятался, — еле слышно прошептал Клобуков, на глазах бледнее. — Он уехал на Богомолье, в Саровскую пустынь, помолиться у могилы святого Серафима. Иннокентий Иванович очень его чтит, потому что Серафим Саровский худшим из грехов называл уныние. Во всяком событии видел одну радость. И всех приходящих к нему тоже так называл — «Моя радость». Мощей Серафима там больше нет, их увезли в атеистический музей, но Иннокентий Иванович сказал, не в костях дело, в воздухе. Сказал, поживу там, пока из меня все уныние не выйдет, а то я стал какой-то тяжелый. И вцепился Филиппу в запястье. Я почему тебе это говорю? Он все равно сам сдастся, как только вернется и узнает об арестах. Но успокаивайся этим, коль тебе легче, — подумал Бляхин. Только кому надо, чтобы Иларий сдался? Хорош, глава эсеровского подполья, который сам добровольно является. Так всю картину поломаешь. И как его потом при явке с повинной под высшую меру соцзащиты подводить? Но вслух ничего такого говорить, конечно, не стал. Проверим, если ты сейчас правду сообщил. Живи себе дальше. Торопиться надо было. Филипп уже шел к двери. Антоха догнал, не пустил. — А когда миру освободят? — Врать не буду. Так за здорово живешь, отпустить ее нельзя. Канцелярия. Придется подождать. Пока дело закроют, да всякая бумажная волынка. Мог ты впаять срок. Нас просто так отпускать не любят. Считается, брак в работе. Как впаять? Ты же говорил. И вдруг жалко стало его, дурака. Эд в Бляхине от огромного облегчения доброта проснулась. В таких случаях, как с арестованный носик, когда человек загнулся на допросе или помер при следствии, обычно что делают? Сообщают родным 10 лет без права переписки. Дал старому знакомцу совет от чистого сердца. Из нее не переживай. Она врачиха, медикам в лагере легко, будет работать по специальности. А ты с ней разведись, ради сына, чтоб жизнь пацану не портить. Про сына сказал с чувством, потому что про Фимку подумал. И вообще, Клубыков, считай, легко отделался. По самому краешку прошел. Меня благодари. Ну, бывай, пойду доложу. Погоди, да как же, как же? Не слушая Клубуковского заикания, поскорее, прям бегом в коридор на лестницу по ступенькам. Как сработано, а? За полчаса управился. А Шванц со своей касторкой черт знает, сколько провозился бы. И не факт, что с результатом.